Динка останавливается на дорожке и толкает сестру. «Это Гога Минога!» – недовольно говорит она. Мышка хочет что-то ответить, но Гога уже подходит к ним с громким приветствием. «Здравствуйте, девочки! Вы очень выросли с тех пор, как я видел вас!» «Здравствуй, Гога! Ты тоже вырос!» – отвечает ему мышка. Гога старше ее только на один год, но он держится так самоуверенно, что девочка совершенно подавлена его превосходством. Динка, наоборот, с открытым любопытством разглядывает старого знакомца. Она еще в прошлом году дала ему прозвище Гога Минога и запомнила его взрослый тон. Но Гога не подавляет ее этим тоном, он просто кажется ей забавным кривлякой. «Посмотрите, какая прелестная группа!» – указывая на детей, говорит Крачковская. И, снизив голос, интимно спрашивает. «Скажите, как самочувствие вашего мужа? Есть ли от него какие-нибудь вести?» «Спасибо, он за границей», – кратко отвечает Марина. Полина Владиславовна прижимает к себе ее локоть и хочет продолжить свои участливые вопросы. Но Динка и мышка подходят здороваться. «Ах, вы мои милые, ну как вам здесь живется?» Наклоняясь к девочкам, спрашивает Крачковская. «Спасибо, хорошо», отвечают девочки вместе. Гога смеется. «Они говорят хором, как солдаты», замечает он матери по-французски. Марина досадливо сдвигает брови. «Надо же сделать из своего ребенка такое чучело!» С возмущением думает она, предлагая своей гости выпить чашку чая на прохладной террасе. Полина Владиславовна поднимается по ступенькам и шумно падает в кресло. «А где же Катюша?» – спрашивает она. Катя в ее представлении осталась такой же 16-летней девочкой, какой была на элеваторе. «Где ваша старшая дочка? Где ваша красавица Лина?» – засыпает она вопросами хозяйку. Между тем Гога уже сидит в комнате девочек и, обводя стены оценивающим взглядом, делает небрежные замечания. «Это картина Репина, так называемые знаменитые бурлаки, вернее, репродукция картины». Гога снимает очки, протирает их и отходит в глубину комнаты. «Довольно плохая репродукция, между прочим. Здесь было бы лучше взамен ее повесить большую географическую карту. Тогда я смог бы показать вам те страны, где я побывал». «А где ты побывал?» – усаживаясь на пол, говорит Динка. Гога пожимает плечами и снисходительно усмехается. «Я, конечно, мог бы обойтись и без карты, но ведь многие вещи для вас пустой звук, и мне придется раньше устроить вам нечто вроде экзамена». Он присаживается на ручку кресла и, сняв очки, смотрит в потолок блестящими выпуклыми глазами. Динка фыркает, но мышка не поддерживает ее. Она напряженно смотрит в лицо Гоги и ждет, о чем он спросит. Ей не хочется ударить лицом в грязь и осрамиться перед гостем. «Ну вот, например, назовите мне родину Чарльза Диккенса. Кстати, кто такой Чарльз Диккенс?» – живо спрашивает Гога. Динка бросает быстрый взгляд на мышку. Сама она не решается ответить, так как не совсем уверена в своих знаниях. «Чарльз Диккенс – писатель. Он родился в Англии», – торопится мышка. «Правильно», – подтверждает Гога. «Теперь я вам могу сообщить, что мы с мамой прошлой зимой путешествовали по Англии и осматривали различные достопримечательности». «А что вы смотрели?» – загоревшимися глазами спрашивает мышка. «А какие там люди? Говорят они по-русски?» – искренне заинтересовываясь, спрашивает и Динка. «Ну, люди как люди, пьют, едят, говорят. Говорят, конечно, по-английски. Мне лично ближе французский язык», – разглагольствует мальчик, чувствуя себя как столичный артист в глухой провинции. «Так что же ты видел в Англии? Что там самое-самое интересное?» – нетерпеливо спросила мышка. Гога высоко поднял плечи. «Какой детский вопрос! Там все интересно! Это же передовая страна, совсем не то, что наша Россия!» «Как? Чем же они такие передовые?» – — взволновалась вдруг мышка.